я меловой период в глубине. Есть отпечатки раковин на мне, моя ладонь и та, лишь оттиск допотопного листа. А ты начало, ты полет стрекоз, ты всплеск летучих рыб, ты небо первых гроз, ты только что начавшаяся жизнь, ты только что открытые глаза. Ты водопад из золота волос.